Бежевый. Это самый полезный уровень для духовного и телесного здоровья. Эго-ориентированный уровень инстинктов. Ценно выжить любой ценой. Уровень некой дикости. Я называю этот уровень сброс до рабочих установок. Основной девиз человека на бежевом уровне — съесть или сбежать, сразиться или спариться. В наши дни это служба в зоне боевых действий или нахождение в экстремальных ситуациях, ставящих человека на грань выживания, где он не пассивный наблюдатель, а особь, у которой есть шанс спастись, только если она будет шевелиться, быстро реагировать, принимать решения, преодолев оцепенение. На этот уровень можно попасть практически безопасно, играя в квесты, страйкбол, пейнтбол, прыгая на тарзанке. Это отличный способ перезагрузки системы. Попав в экстремальные условия, человек забывает о важности убеждений, а для мозга становится очевидным, что тело в упадке, и попав в реально опасную ситуацию, оно окажется в беде вместе с оставшими ненужными и бесполезными духовностью, эрудицией и склонностью к изящному музицированию на клавесине. Такое осознание на уровне ощущений способно менять тело на уровне физики, обмена веществ, гормонов и систем регуляции. Описано огромное количество чудо-исцелений после прохождения через экстремальные условия. Сейчас есть много возможностей без риска для жизни поместить свое чахлое, измученное нелепой меланхолией, тельце в осознанный экстрим, решающий большинство задач с очищением застоявшихся духа и тела, но люди предпочитают тухнуть в поликлиниках, для них ценны не здоровье и полноценная жизнь, а внимание, которое получают другим способом, они так и не научились. На бежевом уровне цель одна — выжить, и для решения этой задачи, важность которой не подлежит сомнению, нужно здоровье. Депрессия, обиды, вина, стыд, любовная зависимость, неполадки в семье или на работе — все это значимо и может мучить тебя годами, пока ты не попала на бежевый уровень. На нем все вмиг становится неважным. Твоя задача — выжить, и ты начинаешь чувствовать себя через свое тело. Ты больше не религиозна, не веришь в приметы. Если голодна, то сожрешь черного кота, который имел неосторожность попасться тебе на глаза. Тебе не важно, кто ты по гороскопу, кто тебе изменил или предал тебя. Здесь ты понимаешь, что все это тебя заботило раньше только из-за отсутствия реальных проблем. Надо было заполнить чем-то жизнь, и ты и заполняла ее всякой фигней, искала себя. А здесь раз — все нашлось само. Этот уровень — настоящий чистильщик души и тела. Умные люди при появлении коротких замыканий в голове принимают аскезу, чтобы отряхнуться от дряни, скапливающейся в голове из-за информационной помойки, в которой мы пребываем перманентно. Те, кто еще умнее, делают это регулярно для профилактики любых неврозов и доступа к настоящим ресурсам. Это не какие-то духовные практики и медитации в экзотическом месте. Это знакомство с собой через ощущение дыхания смерти, встреча с реальными опасностями. В русском языке есть очень емкое слово, созвучное названию животного из семейства псовых — писец. В такие моменты происходит мгновенная переоценка ценностей, и тебе открывается быстрый доступ на любой уровень, если, конечно, ты поборешь свой страх и выживешь. В обязательном порядке посмотри художественный фильм «Платформа», 2019 год, Испания. Не обязательный к просмотру, но интересный, про кризис оранжевого уровня и спасение через бежевый, фильм «Игра», 1997 США, и сериал «Мир Дикого Запада», 2016 США. Достаточно посмотреть несколько серий первого сезона. Ты скажешь: что за бред, это киноафиша? Нет, эти фильмы помогут проиллюстрировать эту книгу, создать в голове картинку. Это метафора, одно из самых мощных средств психотерапии. Других раньше и не было. Происходящее объяснялось с помощью притч, и это работало, так как использовался принцип изоморфизма. Изоморфизм — сходство событий и героев метафоры со слушателем или читателем. Лучше так пройтись по бежевому и активировать необходимые тебе ценности, чем создавать себе события на бессознательном уровне, как это часто случается.